Эпилог. «Дорогая, ты уверена?» — повторно поинтересовался Федор, как только мы подъехали к замку Креншельд. «Как никогда», — ответила с улыбкой и позволила ему помочь выбраться мне из экипажа. Несмотря на то, что сейчас было лето, на улице оставалось свежо. Воздух в горах был чистым, с нотками цветов из оранжереи, которую недавно соорудил для гостей Джонатан. После того, как его управляющего посадили в темницу, а самого маркиза оправдали, так как он под зельем правды сознался, что не причастен к проделкам сервента и даже не предполагал, что его управляющий мог поступить так подло. Я решила поставить в наших напряженных взаимоотношениях окончательную точку. Тем более мне предстояло надолго покинуть замок, оставив там заглавную Малик, и обиженные соседи в этот период нам были ни к чему. «Если тебе нужна помощь, то я готов». Я должна поговорить с ним наедине. После этих слов супруг недовольно поморщился. И пусть он прекрасно знал, что кроме него мне никто не нужен, он продолжал меня ревновать к маркизу. А когда мы узнали, что в нашей семье ожидается пополнение, опека Федора выросла до невообразимых размеров. Он даже настоял на том, чтобы вернуться в имение Ланфре, так как там спокойнее. Не будет этого постоянного шума и кипящей жизни постояльцев. К тому же необходимо было проконтролировать восстановление имения. Прошлый управляющий хорошо поживился, когда разворовывал поместье при побеге. Идею супруга я поддержала, но перед отъездом нужно решить все дела, чтобы покинуть замок с легкой душой. И вот таким делом стала поездка к соседу. Пока Федор решил прогуляться и направился к подвесным на скале качелям, меня проводили в кабинет Джонатана. Мой приезд был согласован заранее. Я соблюдала все правила приличия, поэтому мужчина при моем появлении не удивился, но и радости особой не показал. «Надеюсь, ты ненадолго», — поджал он губы. «У меня много работы». От такой холодности стало неловко. Джонатан так и не смог простить мне выбор Федора и скорую свадьбу, хотя я и не давала мужчине никаких надежд на ответные чувства. В любом случае, я была благодарна маркизу за его помощь, когда она была мне так необходима, и собиралась отплатить за эту доброту. «Не переживай», — приблизилась к его столу и положила на стол записи. «Я сразу же уеду, как только передам бумаги». «Что это?» — удивился Джонатан. «Твои заметки по ведению бизнеса. Я хотела их вернуть и поблагодарить за твою доброту». Губы мужчины скривились в подобии улыбки. Он стал перебирать бумаги, пока не наткнулся на записи, которые я добавила от себя. Маркиз перевел на меня недоуменный взгляд, а я продолжила, аккуратно подбирая слова. «Мы с Фанианом уезжаем в городской дом. В замке за главную останется Малика, и я не уверена, что она выдержит большой поток постояльцев в зимний сезон». Здесь Фаниан описал поэтапное изготовление лыж и рассказал о подготовке к открытию горнолыжного курорта. «Но если у тебя появятся вопросы, ты всегда сможешь приехать в наш замок и посмотреть, как все выглядит на деле. Малика во всем тебе поможет». «Ты же понимаешь, что сильно потеряешь заработки», — продолжал удивляться мужчина. «Большинство постояльцев выбирают тебя именно из-за этого развлечения». «Джонатан, у меня нет проблем с деньгами. Несомненно, заработок важен. Но у нас с Фанианом есть еще много идей, которые можно будет реализовать в сфере артефакторики. К тому же в свое время ты мне очень помог. Считай, что я возвращаю свой долг». «Вот значит как». Маркиз сложил руки на груди и откинулся на кресле. «Лизетта, неужели ты с ним счастлива?» Резкое изменение темы разговора меня немного выбило из равновесия, но я смогла сохранить самообладание. «Очень», — ответила честно. «Воистину, женщин мне никогда не понять. Он унизил тебя, растоптал, отправил на голодную смерть, а ты с ним счастлива». Наверное, в глазах аристократов, которые сплетничали на эту тему, я действительно выглядела полной дурой. Но меня уже давно не волнует мнение окружающих. «Я счастлива, это главное». Оправдываться перед Джонатаном и рассказывать про то, как изменился Фаниан, не стало. Все равно мне никто не поверит, да и не было в этом никакого смысла. Так что я покинула замок Креншельд, и мы вместе с супругом наконец-то вернулись в родовое имение. Роберт был рад оказаться в родных стенах и в своей собственной комнате. Мальчик в последнее время расцветал на глазах. Тело его становилось сильнее, выносливость возросла, а всю информацию он схватывал на лету. Мое лечение ему явно помогло. Работы в имении было не так много, как я боялась. Все же Федор тоже зря время не терял, так что мы начали спокойную и размеренную жизнь. Супруг погрузился в артефакторику и семейные дела, а я готовилась к тому, что в скором времени стану мамой. Через полгода у нас родилась прекрасная девочка Айлин, при виде которой у супруга на глазах застыли слезы. Он держал ее так осторожно, словно малышка была фарфоровой куклой, которая в любой момент могла разбиться. «Спасибо, Лизетта. Я безумно вас люблю и сделаю все, чтобы вы были счастливы». «Это взаимно, дорогой!» На губах сама собой появилась улыбка. Роды меня сильно вымотали, тело ужасно болело. Но именно сейчас я почувствовала, что по-настоящему счастлива.